Экран на потолке был наполнен яркими танцующими огнями. Фотонные лучи пронзали пространство со всех сторон, и флагман второго флота оказался словно в центре огненного торнадо. В ответ на Патрокли тоже приготовили орудие и отправили лучи смерти и разрушения в сторону боевых порядков врага. Ради победы, ради выживания, любые жертвы стали теперь оправданными. «Приближается вражеский корабль. Судя по всему, это линкор Валенштайн». Корпус Валенштайна был уже изрядно поврежден. Но он упрямо двигался вперед, несмотря на выстрелы, собираясь обрушить на флагман сил Союза прямой залп оставшихся орудий. Но реакция последовала моментально. «Залп из всех орудий! Цель приближается!» — отдал приказ капитан Лао, исполняющий обязанности наводчика. Выстрелы пробили и без того искалеченный корпус Валенштайна, и огромный линкор взорвался. В наушниках шлема Ян услышал приветственные крики, но почти тут же они сменились удивленными вздохами. За разлетающимися в термоядерном взрыве обломками стал виден еще один вражеский линкор – Каринтия, еще раз свидетельствуя об огромном разнообразии моделей, а также отличном взаимодействии кораблей Империи. Слаженность действий – важнейшее качество для победы. Все это понимают, но не всем удается этого достичь. «Возможно, я наблюдаю рождение великого полководца», – подумал Ян. «Есть храбрые полководцы, а есть умные. Те, кто выходят за эти рамки и заставляют людей поверить в свою непобедимость – великие». Такое определение Ян вычитал когда-то в одной старой книге. Возможно, Райнхард фон Лоенграм еще молод, но его уже можно было назвать великим. Он был угрозой для всего Союза Свободных Планет и одновременно вызывал страх и ненависть у элиты Галактической Империи. Ян с некоторым трудом отвлекся от мысли о ходе истории и вновь переключился на поле боя, где за это время произошли некоторые изменения. Каринтия и Патрокол обменивались выстрелами, но не могли нанести существенных повреждений и постепенно выходили из ближнего боя. На экране, где стратегический компьютер моделировал ход сражения, было видно, что несмотря на некоторые колебания, в целом имперцы наступают. Действия противников были почти синхронными. Каждый раз, когда флот Империи продвигался вперед, флот Союза наоборот отодвигался назад. Все выглядело так, что любому было понятно. Победа в руках у Империи, Союз обречен на поражение. «Кажется, это победа», – удовлетворенно произнес Райнхард. Похоже, план с прорывом по центру удался. Разделенный с ним пространством космоса, Ян кивнул капитану Лао. «Кажется, мой план начинает притворяться в жизнь». Больше он ничего не пояснил. В своей стратегии Ян был уверен. Однако его беспокоило, удастся ли его флоту выполнить указания в точности. Победа в текущей ситуации была невозможна, а вот шансы не проиграть еще оставались. Но для этого все должны были действовать четко по плану. Некоторые из командиров были слишком высокого мнения о себе и считали, что не обязаны следовать приказам кого-то столь молодого. Они наперебой предлагали собственные планы. Хотя это было вызвано не столько лояльностью, сколько стремлением выжить. Тем не менее, отказаться от их предложений не глядя Ян тоже не мог. На лице Райнхарда вдруг появилось несколько растерянное выражение. Он поднялся со своего кресла, вглядываясь в экран. Внутри возникло неприятное чувство. Казалось, все идет по плану. Его флот наступает, а противник не в силах выдержать натиск. Прорыв по центру должен был разрушить порядки флота Союза и рассеять остатки кораблей в стороны. Судя по данным, поступающим на тактический компьютер флагмана от всех кораблей-разведчиков, именно так все и происходило. Но ощущение, что его дурачат, не исчезало. В груди тревожно покалывало. Задумавшись, он стал неосознанно постукивать по зубу пальцем левой руки. «Проклятие! Так вот в чем дело!» Его приглушенный возглас потонул в шуме переговоров и не был никем услышан. «Вражеский флот разделился на две части и обходит нас! Что происходит? Кирхиайс!» Среди испуганных и удивленных криков позвал адмирал своего адъютанта. «Нас провели! Враг с самого начала собирался разделиться на две группы и зайти нам в тыл! Мы сыграли им на руку своим прорывом! Черт!» Молодой командующий силой ударил по пульту. «Что будем делать?» Нужно ли нам разворачиваться следом за противником?» Голос Кирхиаеса звучал ровно, как всегда, оказывая успокаивающий эффект на друга и командира. «Не шути так! Ты что, считаешь меня таким же глупцом, как командующий шестым флотом врага? Ну, тогда выбора нет. Продолжаем двигаться вперед. «Именно!» – кивнул Райнхард и отдал приказ связисту передать его решение всему флоту. «Всем кораблям! Полный вперед! Двигайтесь по часовой стрелке следом за противником и постарайтесь зайти ему в тыл!» Спустя полчаса флота противников образовали кольцо. Это было странное зрелище. Авангард флота Союза яростно атаковал тылы флота Империи. Авангард имперцев в свою очередь нападал на отставшие корабли флота Союза. Словно среди звездной ночи две гигантских змеи кусали за хвост друг друга. «Первый раз в жизни вижу такую позицию», – выдохнул капитан Лао потрясенно. «Да, я тоже», – ответил Ян, хотя его слова были правдой лишь отчасти. Да, сам он никогда не видел такое построение. Но история человечества хранила много примеров. Были прецеденты и у тактики, использованной Лоэнграмом для победы над превосходящим противником. К добру или к худу, но с древних времен рождались в эпоху воин-гении, мыслящие не так, как другие, и находящие выход из любых ситуаций. «Какая нелепая позиция!» – бушевал на мостике Брунхильд Райнхард. «Ведь это обернется битвой на истощение и огромными потерями при любом исходе!» Пробормотал он уже тише. В этот момент ему поступило сообщение о гибели одного из командующих. Линкор контр-адмирала Эрлаха был уничтожен. И в этом был виноват только он сам. Проигнорировав приказ Райнхарда, он стал разворачивать корабль, чтобы вступить в бой с противником, и попал под прямой удар орудий кораблей мятежников. Они были уже близко, и разворачивающийся корабль представлял для них легкую мишень. «Ну что за болван?» Подумал Райнхард. Ошибки, допущенные своими, вынести было труднее, чем успехи врага. Как бы то ни было, полная победа, к которой он стремился, была уже недостижима. Ян с самого начала знал, что его план приведет к битве на истощение. Но этого он и добивался. Ведь командующий силами Империи Лоэнграм не глуп. Он не может не понять, что нет ничего хорошего в продолжении кровопролития и больших потерях с обеих сторон. «Скоро враг начнет отступление», – уверенно сказал он. «Мы будем их преследовать?» – спросил у него Лао. «Нет», – покачал головой молодой коммодор. «Подгадаем момент и начнем отступление одновременно с ними. Мы уже сделали все, что могли. У нас нет сил и ресурсов для продолжения». На капитанском мостике Брунгильды состоялся похожий разговор. «Что думаешь, Кирхиаес?» «Думаю, сейчас самое время закончить», – спокойно отозвался тот. «Значит, ты тоже так считаешь? Продолжение битвы лишь увеличит потери. Со стратегической точки зрения это невыгодно». Райнхард кивнул. Но довольным он не выглядел. Да, все правильно и рационально, но он не был удовлетворен. «Вы разочарованы таким результатом?» «Нет, просто я желал полной победы. И теперь чувствую, будто не хватает последнего штриха». «Ему этого мало?» Кирхиаес был потрясен. «Вы были окружены с трех сторон вдвое превосходящими силами противника, но смогли разгромить один за другим два флота и на равных вести бой с третьим. Вам этого недостаточно? Желать большего было бы жадностью». «Я понимаю это. Нельзя получить все и сразу». Вскоре после этого, несмотря на продолжающуюся перестрелку, корабли начали постепенно расходиться. Пространство между ними расширялось, будто враги заключили негласное соглашение. С увеличением расстояния стихала и стрельба. Вспышки энергетических лучей сверкали все реже. «Он действительно хорош. Здорово проделано». В голосе Райнхарда смешивались тревога и удовлетворение. Затем, после короткой паузы, он обратился к адъютанту. «Как говоришь, зовут этого человека... Того, кто принял командование вторым флотом в середине боя. Коммодор Ян Венли». «Ясно. Ян, значит. Не думал, что в их флоте есть такие люди. Отправь ему сообщение от моего имени». «И что ему написать?» – спросил Кирхиаес с улыбкой. Как насчет этого? Выражаю свое искреннее уважение командиру вражеского флота. Берегите себя. Буду ждать нашей следующей встречи на поле боя. Будет исполнено. Когда Кирхиаис передал связисту приказ Райнхарда, тот озадаченно склонил голову. Тактика ведения боя вражеского командира достойна восхищения. Улыбнулся Кирхиаис. Не часто встретишь столь достойного противника, не так ли? Это уж точно, кивнул связист. Райнхард тем временем отдал новый приказ. Мы вернемся на Один с триумфом. Всем флотам начать перестроение. Также он приказал как можно скорее оценить потери и заняться ранеными, а также сделать по пути остановку в доках крепости Зерлон для ремонта кораблей. После этого Райнхард откинулся на спинку командирского кресла и закрыл глаза. Накопившаяся усталость тут же перешла в атаку. Как было бы здорово, если бы удалось хоть немного отдохнуть. Все равно Кирхиаис разбудит его, если что-то случится. Обратный маршрут определен, остальное могут сделать и без него. Командир проигравшей стороны со своей стороны никак не мог оставить все на младших офицеров и лечь спать. Сейчас его главной задачей было собрать выживших из двух других флотов. Для этого приходилось проверять огромные участки космоса на месте двух сражений. Ян снял шлем своего скафандра, выпил стакан молока с высоким содержанием белка и задумался. «Господин коммодор, то есть господин командующий, имперцы прислали для вас сообщение?» Капитан Лао, доложивший о поступившем сообщении, не мог скрыть любопытство. «Сообщение? Прочтите, пожалуйста». «Слушаюсь. Выражаю свое искреннее уважение командиру вражеского флота. Берегите себя. Буду ждать нашей следующей встречи на поле боя. Адмирал флота Галактической Империи Райнхард фон Лоенграм». «Вот как. Не думаю, что я заслужил такую похвалу». Ян прекрасно понял, что хотел сказать Райнхард. «Буду ждать нашей следующей встречи». Очевидно, он имел в виду, что в следующий раз непременно победит. Да, это было немного по-мальчишечье, но нельзя сказать, что Яну это не понравилось. «Что будем делать? Отправим какой-нибудь ответ?» – спросил Лао. «Не думаю, что они ждут ответа». Ян махнул рукой. «Пусть все остается как есть». «Ясно. Помочь раненым сейчас гораздо важнее. Я хочу спасти столько людей, сколько возможно». Когда капитан Лао ушел, Ян остановил взгляд на командном пульте. В углу лежал план битвы, который Ян передал адмиралу Паэтти перед боем. Губы молодого офицера скривила горькая улыбка. Составляя тот план, он не мог представить себе, как все обернется, и сколь ужасающими будут жертвы. Как не мог сейчас представить себе реакцию верхушки военного командования, когда они узнают о случившемся. Битва при Астарте завершилась. В битве участвовали со стороны Империи более 20 тысяч кораблей и 2,5 миллионов солдат и офицеров, со стороны Союза более 40 тысяч кораблей и 4 миллионов солдат. Потери Империи составили свыше 2200 уничтоженных или серьезно поврежденных кораблей и 153 400 солдат. Потери Союза оказались в 10 раз больше. 22 600 кораблей были непоправимо разрушены, погибло более 1,5 миллиона солдат. Имперское вторжение на этом закончилось.